Ребят, рекомендую подписаться на канал Библиотека Ужасов. На этом канале вы найдете жуткие истории, от которых у вас побегут мурашки. Канал новый и очень жуткий. Советую подписаться, ссылочка в описании. Недавно шел поздним вечером домой и встретил на улице сумасшедшую бабулю. По типажу ходи весь день по улице в тряпье и болтай себе под нос белиберду. Их по Москве много шляется, видимо, работникам психдиспансера лениями заниматься. Встретил я бабулю на очень узкой тропинке. Обходить ее по сугробам не хотелось, вот я и решил встать сбоку тропинки, где пошире, и подождать, пока она пройдет. Только бабуля поравнялась со мной, как вдруг резко повернулась и давай на меня самым натуральным образом бычить. Я с такой ситуацией малость опешил даже. Бабка все-таки, раз толкнешь, не встанет. Она прет как поезд и потихоньку сталкивает меня в сугроб. Думаю, черт с ней со старой, отбегу по сугробу подальше. Даром мне нужно с психами отношения выяснять. Отбежал 10 метров, оглядываясь. А старуха идет за мной. Меня сначала на смех пробило. Вот, думаю, настырная бабушка. А потом на глаза ее внимание обратил. И аж поплохело мне. Глаза чернющие. Ненависть аж через край плещется. Все, думаю, посмеялись и хватит. Развернулся и пошел обратно к тропинке. Набросится, в морду пропишу. Не посмотрю, что старая. Она, как увидела, что я не боюсь, отбежала. Причем быстро, как молодая девушка. И остановилась 30 метров, там, где как раз света фонаря не было. Один силуэт только видно. Чувствую, стоит и на меня смотрит. И я плюнул, и потопал дальше до дома. Иду и слышу, за спиной снег скрипит. Причем чувствуется, что человек пытается идти со мной нога в ногу, чтобы шагов не так слышно было. Повернулся, та же бабуля остановилась вместе со мной. Да еще в такой позе, как у бойцовских псов перед атакой. Вот тут нервишки у меня не выдержали. Побежал я со всех ног до своего подъезда. До него оставалось 500 метров. Я, конечно, не выдающийся бегун, но черт побери, эта старушка меня догнала. Меня, здорового 30-летнего мужика. Добежал, дрожащей рукой быстренько достал ключ от домофона и успел заскочить в подъезд. Стою рядом с дверью, офигеваю. Взрослый человек испугался, как ребенок. Отдышался, покурил. Кому расскажешь, не поверят или засмеют. Успокоившись, решил проверить, там ли бабуля еще. И если что, прогнать ее куда подальше. А то еще на детей перед подъездом набросится. Подошел к двери, нажал кнопку. Уже дверь начал открывать. И вдруг в груди как-то все сдавило. Сам не понял почему, но захлопнул дверь и ручку на себя потянул. С такой силой, что аж пальцы побелели. А с той стороны кто-то как завоет. И давай ломиться в дверь и чем-то по ней скрежетать. Потом, видимо, понял, что сил железную дверь вынести не хватит. Некто засмеялся, гаденько и тихо. После этой встречи я любых старух на улице обхожу 20 метров.